Глава 35. Валеев шел впереди широким шагом, Шевчук семенил сзади, перекладывая неудобный пакет с продуктами из одной руки в другую. Полицейские зашли во двор и остановились у помойки. — Что показали подъездные камеры? Куда зашла Мурзина? — спросил оперативник. Шевчук потупил взор. — Не все камеры работают. И поспешил оправдаться. Подростки хулиганят, залепят жвачкой или вообще сломают. Майор пристально посмотрел на старшего лейтенанта. — Консьержей нет. Кто должен подать сигнал о неисправности? — Участковый сник. — Район большой, не уследишь. Валеев по-дружески похлопал старшего лейтенанта по плечу. — Да ладно, Шевчук, я не твой начальник. Такая херня на каждом шагу при расследовании. Рассказывай, что узнал. Участковый оживился. Врач шла вдоль этого дома. На первых подъездах камеры работают, на трех крайних нет. А дальше следующий дом с камерами. Она туда не дошла. Вывод. Мурзина зашла в один из трех крайних подъездов. И не вышла, выдохнул участковый. Валеев пробежал взглядом по окнам многоквартирного дома. Мурзина убита, а тело до сих пор не обнаружено. О чем это говорит Шевчук? Преступник незаметно вывез тело и закопал? Такой ловкий. Тело спрятал, а кисть обронил. Что-то тут не так. Подвалы и коллекторы проверили. Никаких следов. Сколько квартир в этих трех подъездах? По 4 на этаже умножить на 16 и на 3, задумался Шевчук и выпалил. Квартиры с малыми детьми, куда могла зайти педиатр, я уже проверил. Детишки — ее основная работа, а подрабатывала Мурзина в клинике репродукции, наблюдала за беременными на последнем месяце. Еда в твоем пакете как раз подходит беременным. Получается, Мурзина принесла продукты, беременная была не в духе и замочила тетку. — А что, рабочая версия? — Беременная? — засомневался Шевчук. — Я получил данные из женской консультации по всем беременным. В этом дворе их трое. Беседовал с каждой. Они такие беспомощные. Я не думаю, что... — А ты не думай, а действуй. Мурзина обслуживала не местных, а приезжих рожениц. Как их найти? Мне кажется, беременные должны выходить гулять. Правда, у нас с женой нет детей. А чё тянете? Жена заставляет до полковника дослужиться, а уже потом карапузы? Усмехнулся Валеев. Шевчук посмотрел между домами на солнце и сощурился, чтобы объяснить выступившие слезы. Валеев понял, что задел что-то личное, вернулся к главному. Дышать воздухом беременная должна. К примеру, на балконе, если совсем на сносях. Он задрал голову. Понаблюдать бы. Не у всех квартир есть балконы, заметил Шевчук. Если боится выйти после того, что натворила, тогда проветривает или в окно высовывается. «Мне что тут, наблюдательный пост устроить?» — насупился участковый. «С биноклем. И отмечать подозрительные квартиры. Вон, балкон нараспашку. Может, там наша беременная с трупом врача. А тут, наоборот, окна заклеены светоотражающей пленкой. В Москве так мало солнца, на кой закрываться?» «Будет приказ, приду с биноклем». Встал в позу Шевчук. «С биноклем перебор», — успокоил майор. Ты лучше загляни в каждый подъезд, найди любопытных бабушек и спроси про беременных. О результатах доложишь. — А вы уходите? Оперативник взглянул на часы. — Я должен доставить на допрос... Марат осекся. Речь шла о сестре Шевчука, акушерке Екатерине. — Меня следователь ждет. Шевчук протянул Валееву пакет с продуктами. Тот пресек движение. — Это тебе, чтобы помнил о Мурзиной. — Да я и так помню. — А хочешь лайфхак от опера? положи пакет на скамейку и подглядывай. Украдут — раскроешь кражу. Валеев заржал. Подобные шутки скрашивали опасные будни оперативников. Но Шевчук не оценил, насупился и повторил. — Заберите, товарищ майор. — В хозяйстве пригодится, — спокойно отреагировал Валеев и забрал пакет. Сутулившийся участковый пошел в ближайший подъезд. Валеев еще раз пробежал глазами по окнам и покинул двор. Вернулся к автомобилю и вскоре подъехал к поликлинике, где заканчивала работу Екатерина Шевчук. Рядом заметил черный Гелендваген с номером 666. Водителя в автомобиле не было, но Валеев знал, кому он принадлежит, и выругался сквозь зубы. «Чертов адвокат!» Со злости загородил ему выезд. Стал ждать. Из поликлиники вышла Шевчук в сопровождении Гомельского. Валеев бросил недобрый взгляд на адвоката и с рабочей улыбкой шагнул к женщине. — Катя, здравствуйте. Только что общался с вашим братом. Следователь Петелина ждет вас. Я подвезу. Адвокат перегородил путь. — Екатерина Шевчук — мой доверитель. Она поедет со мной. — А-а-а, господин Гомельский! Валеев сделал вид, что только что узнал адвоката. — Можете ехать следом? — Не беспокойтесь, господин майор. Я доставлю свидетеля к следователю. — Господа в адвокатских конторах штаны протирают, а я старший оперуполномоченный при исполнении. Валееву так хотелось скрутить адвоката, что он невольно тронул наручники на поясе. — Оставьте наручники для более подходящего случая, — с двусмысленной улыбкой изрек Гомельский. — Или акушер Шевчук уже находится в статусе подозреваемой? — Ты для меня всегда в этом списке, — еле слышно процедил оперативник. Гомельский, если и услышал, не подал вида, сохранил надменную улыбку. — И машину подвиньте, пожалуйста, товарищ старший оперуполномоченный. Катя растерянно хлопала глазами. Марат пропустил испуганную женщину, вернулся в машину, отъехал и позвонил Елене. — Екатерину Шевчук встретил Гомельский, обещает доставить к тебе. — Накрутит по дороге, — поняла Петелина. — Надо было поговорить с ней дома, как женщина с женщиной. — Ты... — Не женщина, следователь, — напомнил Марат, знавший о внутренних терзаниях жены. — Я умею перевоплощаться, — заверила Елена.